Глава шестая. Переступив порог импровизированного зрительного зала, Марго нос к носу столкнулась с Хельгой. «А я уже собиралась тебе звонить», — обрадовалась Крулевская. «Значит так, бросай все здешние дела, дуй к своему благоверному. Что хочешь ему обещай, но вытряси из комитета информацию о...» Женщина наклонилась к самому уху Хельги Ли и продиктовала фамилию. «Сама понимаешь, об этом человеке до поры до времени никому ни слова. Ступай и возвращайся скорее». Гости шумно рассаживались на маленькие деревянные скамеечки, которые Сарымсаков успел раздобыть в близлежащем доме культуры, впрочем, давно закрытом по причине абсолютного безлюдия. Сергей Растович, видавшим виды бархатном пиджаке и бабочке, обратился к присутствующим с пламенным приветствием. И концерт начался. Декламаторов, братьев-близнецов Стоцких, сменила хрупкая маленькая женщина в облегающем элегантном платье цвета кофе с молоком, перетянутом в талии тонким женским ремешком. «Евлампия Еременко», — представилась она. «По профессии я врач, а по призванию певица и еще немного поэт». Гости дружно захлопали. Половинкин сидел сзади татуированного верзилы и следил за каждым его жестом. Тот заметно нервничал, вертел головой из стороны в сторону и смотрел на часы. Евлампия, закончив свое выступление, уселась рядом с Викторовичем. «Ну как вам, мое творчество?» — обратилась она к соседу. Половинкин, не отрывая взгляда от своего подопечного, молча поднял большой палец вверх. И в этот момент сидящий впереди человек поднялся и опустил руку в карман. «Неужто вздумает стрелять?» Пронеслось в голове у отставного опера. «С него станется. Он же тогда средь белого дня изумруд подрезал. Это его стиль, его почерк». Додумать до конца свою мысль он не успел. Натренированная годами рука, вне зависимости от команды из мозга, начала действовать. Мгновенный, отработанный удар и татуированный, как мешок с мукой, грохнулся на руки Половинкина. Рядом сидящие люди повскакивали со своих мест. Подбежавшая Крулевская начала их успокаивать. «Ничего страшного, просто человеку стало плохо. Душно тут у вас. Ни кондиционера, ни вентиляции. Успокойтесь, товарищи, успокойтесь. Сейчас выведем человека на свежий воздух, и ему сразу полегчает». Виктор Викторович, подхватив верзилу под мышки, с большим усилием подтащил его в другую комнату. Евлампия увязалась за ним. «Возвращайтесь в зал, слушайте ваших коллег, я и без вас справлюсь», — на ходу бросил сыщик. «Не справитесь и не перечьте мне», — неожиданно твердым, хорошо поставленным голосом ответил Еременко. Через минуту все трое оказались в самой дальней комнате большого особняка. А еще через минуту Евлампия, сняв с талии свой поясок, мастерски скрутила верзили руки, предварительно заведя их за спину. Скинув одну туфлю, она отодрала от ноги большой кусок лейкопластыря и заклеила им татуированному рот. «Вот это да!» — восхищенно и удивленно произнес Викторович. «Я же сказала, что я врач, работаю в местной психбольнице. Для меня общение с такими вот типами – обычная рутинная работа. Еще я восточными единоборствами занимаюсь и йогой». Произнося этот монолог, Евлампия довольно лихо усадила уже начавшего приходить в сознание громилу на старый перепачканный краской венский стул. «А как вы догадались, что это преступник?» — спросил ее Половинкин, вынимая из кармана татуированного кошелек и маленький фотоаппарат-мыльницу. «Ни пистолета, ни хотя бы ножа там не оказалось». «Да я на вас смотрела и сразу все поняла. Говорю же вам, я работаю в больнице, где медлить нельзя ни минуты». Из зрительного зала доносились какие-то непонятные звуки. И Половинкин, поразмыслив минуту-другую, поспешил туда, оставив связанного верзилу под присмотром Евлампии. Стоило ему войти в зал, как люди, находящиеся там, мгновенно смолкли, но не от его появления, а от того, что на импровизированную сцену поднялась она. Ее величество певица и композитор Мария. Ярко-красная гитара блеснула алым пламенем, и в зал полились чарующие звуки. Если бы в этот момент обвалилась одна из стен старого здания, то зрители даже не шелохнулись бы. Они все в едином порыве, вытянув шеи, смотрели на нее, впитывая всей своей кожей каждую рожденную женщиной ноту. Марго также не была исключением. Она стояла возле входа и не обратила на вошедшего Половинкина никакого внимания. Наконец, Сошкина кончила петь. Зал встал и практически в полном составе выстроился в очередь, чтобы преподнести певице заранее принесенные цветы или хотя бы приложиться губами к ее руке. «И как мы будем ее допрашивать?» Марго наконец вернулась на грешную землю и смотрела на своего сотрудника снизу вверх. Половинкин толком не понимал, зачем надо допрашивать Марию, поэтому, нерешительно покачав головой, тихо произнес: «Босс, сама понимаешь, я один эту толпу никак не оттесню». Между тем все дружно двинулись к выходу, возле которого стояла Хельга, да не одна, а со своим благоверным, Максимом Кавериным, начальником отдела местного следственного комитета. Тот направил руку во внутренний карман пиджака, желая достать оттуда служебное удостоверение. Но Крулевская успела его остановить. Она жестом показала Максиму, что сейчас этого делать не стоит. Спустя 5 минут толпа поклонников стала редеть, и Маргарита Сергеевна окликнула певицу: «Мария, можно вас на пару минут?» Они вернулись в опустевший зал, и Марго, резко повернувшись к Сошкиной, глядя ей прямо в глаза, произнесла: «Зачем вы украли драгоценности и как вам удалось вскрыть сейф?» Она хотела увидеть на лице певицы растерянность и страх, но та спокойно улыбнулась, устало опустилась на блестящую скамейку и тихо произнесла: «Я ждала вас, думала, что меня арестуют еще до концерта. Спасибо, что дали выступить». Она демонстративно вытянула перед собой руки, показывая, что готова к тому, что именно сейчас на нее наденут наручники. «Хочу заметить», — продолжала певица, убедившись, что с наручниками вышла какая-то заминка, «я ничего не крала, только забрала то, что принадлежит мне по праву». «Мы это знаем», — ответила ей Крулевская. Она села рядом с женщиной и внимательно читала листки бумаги, переданные ей Хельгой. А теперь по существу вопроса. Марго оторвала свой взор от бумаг и снова посмотрела Марии в глаза. «Расскажите подробно о той злополучной ночи, что там произошло?» Мария опять улыбнулась. Казалось, что какая-то тяжелая ноша упала с ее хрупких плеч. «Понимаете, мелодии приходят в мою голову, как правило, ночью или ранним утром. Я читаю стихи, и они у меня в голове превращаются в песни. Но для этого мне обязательно нужна моя тетрадь. А в ту ночь я ее в суматохе переезда оставила здесь, в этом здании. Пришлось ехать, как же я без своей тетради творить буду?» «Но ведь транспорт сюда ночью не ходит», — уточнил Половинкин. «У меня есть старенькая маленькая АК. Я ее давным-давно приобрела, чтобы с гитарой по автобусам и троллейбусам не мыкаться. Вот на ней я сюда и добралась. Забрала свою заветную тетрадочку, а за стеной шум и гам, находку делят. Сами понимаете, мы, женщины, народ любопытный, и я, конечно же, не исключение. Послушала, послушала, потом тихонько машину отогнала от дома. А когда все разъехались, вернулась сюда. Входная дверь у нас здесь до сих пор не запирается. Можете сходить проверить». «Ну, с этим понятно. Но как вы код от сейфа узнали?» — вмешался в разговор Каверин. В глазах женщины забегали чертики. «Элементарно. Вы, молодой человек, наверное, не пользовались в своей жизни автоматическими камерами хранения. А вот мне довелось. Поездила по нашей стране изрядно. Так вот, что набирают в таких ячейках обычные советские граждане? Дату и год рождения. Поскольку этим троим досталось всего по паре цифр, каждый из них и набрал свой день рождения. Я состою в объединении пристанища Пегаса с самого его основания, и каждому дню рождения любого члена ЛИТО готовлю музыкальную открытку. Так уж что-что, а дни и даты рождения этих троих я знала великолепно. Она замолчала. В воздухе повисла тишина. Крулевская поднялась со своего места. «Можно теперь мне у вас спросить?» — тихо произнесла певица. «Все же, как вы меня вычислили?» «Понимаете, Маша...» Крулевская для чего-то еще раз заглянула в бумаги, которые все еще держала в своих руках. «Так вот, в моей голове имеется такой своеобразный тумблер, и за всю мою следовательскую жизнь он еще ни разу меня не подводил. Он щелкает в тот момент, когда решение задачи находится где-то совсем рядом. И он дал о себе знать, как раз в тот момент, когда я беседовала с поэтессой Затулиной. Вы тогда проходили мимо и случайно, буквально вскользь, обронили фразу «Это не она, наша Владленочка на такое не способна». Согласитесь, что о краже драгоценностей знали только трое пегасовцев, и вы в это число никак не входили. Я все правильно говорю, Мария Трутнева. Кажется, так звучит ваша девичья фамилия. А теперь не сочтите за труд, поведайте честному народу, куда вы дели эти злосчастные ювелирные изделия. Едут в посылке в район Крайнего Севера, моему отцу. Как я уже и говорила, эти вещи – его и моя собственность. Мне было чуть более 10 лет, когда этот подонок разбросал в магазине отца золотые кольца. Суд присудил тогда ему возместить владельцам изумруда понесенный ущерб, и те уж расстарались в составлении списка похищенного. Магазин пришлось продать, отец уехал на север, чтобы больше зарабатывать и выплачивать долг. Пару лет назад он полностью его погасил. «А каким образом вы отправили отцу эти драгоценности?» – спросил Половинкин. «Золото ведь на почту не понесешь, бандеролью не отправишь». «Бандеролью нет, а вот посылкой запросто. Утром пошла на рынок, купила килограмм комбикорма и пищевую фольгу. Положила в комбикорм украшения, обернула все это фольгой. На тот случай, если будут посылку просвечивать, хотя это и маловероятно. Пошла на наш главпочтамт и отправила простой посылкой, конечно, с уведомлением о вручении. Вот теперь жду это самое уведомление. Так что, будете меня арестовывать?» Певица опять вытянула руки вперед. Соскари дружно посмотрели на Каверина, а тот, в свою очередь, на Хельгу Ли. Потом покачал головой и произнес: «Хельгу мою благодарите. Это она раскопала документы, что Сошкина и Трутнева одно и то же лицо. Ее заслуга. Заявление о краже драгоценностей ко мне не поступало, а на нет, как говорится, и суда нет. Выходит, что и оглоблю тогда отпускать надо. По сути, он ведь тоже ничего противоправного не совершил». Все бросились в комнату, где сидели татуированные и Евлампия. Но комната оказалась пустой. «Неужели он смог вырваться?» — сокрушался Половинкин. «Эх, надо было бы мне остаться. Тоже мне сыщик. Оставил хрупкую женщину с этаким громилой. Это кто тут хрупкая женщина?» — раздалось у него за спиной. Все, как по команде, обернулись. В дверях стояла Евлампия Еременко и теребила в руках свой кожаный поясок. «Я его отпустила, лично, потому что он никакой не преступник, и вообще он так умеет слушать, так умеет. Я ему свои стихи читала, а у него аж слезы на глазах выступили, не то что у некоторых». Она кивнула в сторону вошедшего следом за ней Сарымсакова. «И вообще, он владелец тату-салона, того, что возле рынка находится, и тело его все в наколках по той же причине. Он таким образом свой салон рекламирует, можно сказать, живота своего, то есть тело не жалеет, а вы его силовым приемом, эх вы, как вам не стыдно? Нате, держите!» Она протянула Крулевской визитную карточку с изображенными на ней драконами и змеями, вероятно, лучшими предложениями этого самого тату-салона. Телефон Крулевской пискнул поступившей СМС-кой. «Через 2 часа жду тебя и этого Сарымсакова у себя в офисе. Явка строго обязательна. Любые отговорки не принимаются. Силуянов. Они сидели друг напротив друга. С одной стороны, бывший вор в законе, а ныне олигарх, владелец заводов, газет, пароходов и прочее, всеми уважаемый господин Силуянов по кличке Сила. С другой стороны, его компаньон и любимая женщина Маргарита Сергеевна Крулевская и руководитель ЛИТО Сергей Эрастович Сарамсаков. Выдержав театральную паузу, хозяин кабинета жестом фокусника достал из папки два документа и протянул один из них Маргарите, а другой – главному пегасовцу. Сергей Эрастович одел очки и углубился в чтение. Дочерняя фирма концерна «Силуянов и компани» имеет честь предложить ЛИТО пристанище Пегаса спонсорскую помощь, а именно реставрировать принадлежащее объединению старинное здание, расположенное по адресу, создать в этом здании студию звукозаписи, оснастив оную студию всей необходимой аппаратурой, оплатить расходы по изданию коллективного сборника членов ЛИТО, организовать и материально обеспечить масштабные гастроли Марии Сошкиной как по нашей стране, так и за ее пределами, и так далее, и тому подобное. Нижняя губа Сергея Растовича сама собой опустилась вниз и непроизвольно подергивалась от мелкой дрожи. Марго без всяких эмоций читала свою бумагу. Рецидивист по кличке Оглобля убит 2 дня назад в пьяной драке в городе Н. и похоронен в общей могиле на местном кладбище. Дочитать до конца сей документ ей помешал звонок телефона. Старшая дочь Лилия, студентка местного университета, радостно заверещала в трубку. «Муль, я такую песню раздобыла, такую просто отпад. Я тебе ее уже скинула. Послушай, обязательно послушай, прямо сейчас послушай. Умоляю, ты просто упадешь со стула». Марго машинально нажала на телефоне кнопку play, и из динамика послышался чарующий, бесподобный голос Марии Сошкиной-Трутневой.